Они помогли Линде перебраться на кровать. Она лежала на спине, а девочка, уже слегка порозовевшая, приподняла голову и посмотрела на нас. Глаза у нее были, как два черных светильника. «Ну, здравствуй», — сказала Линда. «Добро пожаловать к нам». Девочка подняла одну руку и опустила ее. Движения у нее были, как у ползающих животных, как у крокодила или варана. Потом другую руку. Вверх, чуть в сторону, вниз. Черные глаза смотрели прямо на Линду. «Да-да, я твоя мама», — сказала Линда. «А вон папа стоит. Видишь?» Акушерка с практиканткой потихоньку стали наводить порядок вокруг нас, а мы все смотрели и смотрели на живое создание, вдруг появившееся в комнате. У Линды была кровь на ногах и на животе, девочка тоже была испачкана кровью, и от них обеих исходил резкий, почти металлический запах. Сколько раз я его вдохнул, столько раз он показался мне странным и незнакомым. Линда приложила девочку к груди, но та не заинтересовалась. Она была занята рассматриванием нас. Акушерка принесла поднос. На нем была еда, стакан яблочного сидра и шведский флаг. Они забрали ребенка, и пока мы ели, взвесили и измерили ее. Она вопила, но затихла, когда ее снова положили Линде на грудь. Линдина открытость девочки, беззаветная заботливая преданность, которая читалась в движениях, поразила меня. Я никогда такой ее не видел. «Она Ванья?» — спросил я. Линда посмотрела на меня. «Конечно. Разве не видно?» «Привет, малышка Ванья», — сказал я. Взглянул на Линду. «Она выглядит, как будто мы в лесу подарочек нашли». Линда кивнула. «Наш маленький тролль». Акушерка подошла к нашей кровати. «Вам пора идти в вашу палату. Но, наверное, вы хотите сперва одеть малышку». Линда посмотрела на меня. «Оденешь ее?» Я кивнул. Подхватил маленькое тощее тельце и положил ее в ногах кровати, вытащил из баула пижаму и стал бережно-бережно одевать малышку. Она вопила своим странным тонким голоском. «Ты отлично умеешь рожать детей», — сказала акушерка Линде. «Делай это почаще». «Спасибо», — ответила Линда. «Лучший комплимент на свете». «Представь, какой прекрасный старт в мир! Он останется с ней на всю жизнь». «Думаете?» «Да, да. Это очень важно. Ну, хорошо. Спокойной ночи и удачи вам. Я, может быть, загляну к вам завтра, но не обещаю». «Спасибо вам огромное», — сказала Линда. «Вы были лучше некуда». Спустя несколько минут Линда уже брела по коридору в нашу палату, а я шел рядом и крепко прижимал Ваню к груди. Она смотрела на потолок широко открытыми глазами. В палате мы погасили свет и легли спать. Сначала мы долго говорили обо всем, что было, и Линда то и дело прикладывала девочку к груди, которая пока что нисколько ее не интересовала. «Теперь ты можешь больше никогда ничего не бояться», — сказал я. «У меня самой такое же чувство», — ответила Линда. Постепенно они обе заснули, а я все никак не мог ни успокоиться, ни угомониться. Мне все хотелось что-нибудь сделать. Видимо, реакция на то, что сам я ничего сегодня не сделал. Я спустился на лифте вниз и сел на холоде на улице, закурил и позвонил маме. «Привет», — «Это Карл Уве», — сказал я. «Как у вас дела?» — спросила мама. «Вы в роддоме?» «Да, у нас родилась девочка», — сказал я, и голос у меня сорвался. «Ой, девочка, как прекрасно! С Линдой все хорошо?» «Да, все хорошо, все отлично. Все, как и должно быть. Поздравляю, Карл Уве, как чудесно!» «Да», — сказал я. «Слушай, я хотел просто тебе сказать. Я еще завтра позвоню. Я пока не очень еще». «Понимаю», — сказала мама. «Линде привет и мои поздравления». «Обязательно», — пообещал я и повесил трубку. Позвонил маме Линды. Она расплакалась. Я зажег сигарету и рассказал теперь ей. Снова нажал отбой и позвонил Ингве. Закурил новую сигарету. С ним болтать было легче, и я несколько минут ходил под фонарями по парковке, прижав телефон к уху, и ничуть не замерз, хотя на мне была только легкая рубашка, а на улице -10 как минимум. Нажал отбой. Некоторое время озирался вокруг, в надежде заставить то, что меня окружало, соответствовать тому, что было у меня в душе. Потерпел фиаско и стал ходить туда-обратно, раскурил новую сигарету, бросил ее через пару затяжек и побежал ко входу, подгоняемый мыслью, что там наверху они. В эту самую минуту они здесь, они спят в комнате наверху. Линда спала, положив малышку на себя. Я постоял, посмотрел на них, потом достал свой блокнот, зажег лампу, сел на стул и попробовал описать, что произошло. Но тщетно. Получалось слишком глупо. Встал и пошел в телевизионную комнату. Обнаружил внезапно, что надо прикнопить на доску с датами рождения детей розовую кнопку «За Ваню прекрасную». Тут для девочек были розовые кнопки, а для мальчиков — голубые. Подошел и воткнул ее. Еще пару раз прошел коридор туда-обратно. Спустился вниз, выкурить еще сигарету. Две, как оказалось. Поднялся в комнату, лег. Не уснул, потому что во мне что-то открылось. Внезапная восприимчивость ко всему. И мир, в центре которого я находился, наполнился смыслом. Разве можно уснуть? Нет, в конце концов я уснул. Все было до того новым и непривычным, и хрупким, что просто одеть ее казалось большим проектом. Пока Хелена, приехавшая забрать нас на машине, ждала внизу, мы полтора часа упаковывали Ваню, но, увидев, как мы выходим из лифта, Хелена рассмеялась и спросила, «Правда ли мы хотим в такой холод нести ребенка на улицу без верхней одежды?» «Нет, об этом мы не подумали». Хелена закутала ее в свой пуховик, и мы побежали к машине. Люлька с Ваней болталась в моей руке. Дома, без посторонних, Линда расплакалась. Она сидела с Ваней на руках и плакала обо всем хорошем и обо всем плохом, что появилось в ее жизни теперь. Меня по-прежнему одолевала жажда деятельности. Я не мог просто сидеть. Мне надо было что-то делать, готовить еду, мыть посуду, бегать в магазин, да что угодно, лишь бы побольше двигаться. А Линда, наоборот, все время сидела неподвижно, прижав к груди ребенка. Свет не исчез, и тишина не исчезла. Вокруг нас как будто возникла зона покоя. И это было поразительно. Я провел 10 дней в мире и покое, а также неуемной и неприятной непоседливости, но потом мне надо было снова начинать работать. отложить в сторону все, что случилось в моей жизни, не думать, как они там дома, а писать об Иезекииле, а вечером открыть дверь, за которой моя маленькая семья, с мыслью, что вот это моя маленькая семья. Счастье. Быт перестроился под требования, которые появляются вместе с ребенком, и заскользил по накатанному. Линда не любила оставаться с ней дома одна. Беспокоилась. Но я не мог не работать. Роман непременно должен был выйти осенью. Мы нуждались в деньгах. Но роман с сандалиями и верблюдами не двигался с места. Однажды я записал в блокноте. Библия разыгрывается в Норвегии, и Авраам в Сетесдалских горах. Идея дурацкая. Для романа одновременно и мелковатая, и великоватая. Но когда она вдруг всплыла снова, то понадобилась мне уже для другого. Чем черт не шутит? Начну и посмотрю. Отправил Каина посреди скандинавского ландшафта бить в сумерках молотом по камням. Спросил Линду, могу ли я прочесть ей вслух. Она сказала «да». Естественно, конечно. Я сказал, понимаешь, там страшная глупость. Она ответила, у тебя это часто хорошо получается. Не в этот раз, сказал я. Читай, сказала она со своего стула. Я прочел. Она сказала, читай дальше. Это потрясающе. Пиши дальше. И я так и сделал. Писал об этом до самого крещения Ваньи. Оно состоялось в мае в Йолстере у мамы. Вернувшись от мамы, мы поехали на Идё. Это в архипелаге в районе Вестервика. Потому что у Видара, мужа Ингрид, там дача. Линда и Ингрид возились с Ваньей. Но я сидел и писал, поскольку была середина июня, и через 6 недель роман требовалось сдать. А он все еще был маловат, хотя историю о Каине и Авеле я уже закончил. Я впервые наврал своему редактору. Сказал, что мне осталось только отшлифовать текст. На самом деле я все поставил на кон и взялся за новую историю. Я знал, что из нее действительно получится роман. Я писал, как проклятый, но не успевал, конечно. Завтракал и обедал с Линдой и остальными, по вечерам смотрел с ней чемпионат мира по футболу, но все остальное время я сидел в чулане и стучал по клавишам. Мы вернулись домой, и я, осознав, что вопрос стоит так, «все или ничего», сказал Линде, что переезжаю в кабинет, чтобы писать день и ночь. «Ты не можешь так сделать», — сказала она. «Это не годится. У тебя семья, ты ведь помнишь? Сейчас лето, ты ведь помнишь? Я что, должна одна заниматься нашей дочерью?» «Да», — сказал я. «Получается, что так». «Ну нет», — сказала она, — «я тебе не разрешаю». «Окей», — сказал я, «но я все равно так сделаю». И сделал. Я был совершенно одержим. Я писал все время, спал по 2 или по 3 часа в сутки. Единственным, что имело значение, был роман, который я писал. Линда уехала к своей маме и звонила мне несколько раз в день. Она была в такой ярости, что орала, буквально орала в трубку. Я отодвигал трубку подальше от уха и писал. Она сказала, что уйдет от меня. «Уходи», — сказал я. «Меня это не касается. Мне надо писать». Так оно и было. «Пусть уходит, если ей так хочется». Она сказала, «но я так и сделаю. И ты никогда нас больше не увидишь». Я сказал, «отлично». Я писал по 20 страниц в день. не видел ни слов, ни предложений, ни формы, только ландшафт и людей. И Линда звонила и орала, обзывала меня папиком, свиньей, монстром, которому недоступна эмпатия, что я самый мерзкий человек на всем свете, и она проклинает тот день, когда меня встретила. Я отвечал: «Хорошо, брось меня, мне все равно». «Искренне», — говорил я, — «мне было все равно». Никто не смел встать на пути у Романа. Она бросала трубку, снова звонила через 2 минуты и снова меня костерила. «Я одна, мне одиноко. Почему я одна должна растить Ваню?» «Меня все устраивает», — сказал я. Она плакала, умоляла, упрашивала. «Для нее нет ничего хуже того, что я с ней вытворяю. Я бросил ее одну». Я не реагировал. Писал день и ночь. Потом она позвонила и вдруг сказала, что завтра они возвращаются в город. Могу ли я встретить их на станции? Да, я мог. На перроне она подошла ко мне с Ваней, спящей в коляске, коротко поздоровалась, спросила, как мне пишется. «Хорошо», — ответил я. Она сказала, что сожалеет обо всем. Через 2 недели я позвонил и сказал, что роман закончен. Мистическим образом, ровно в тот день, который издательство назвало мне как «дедлайн» — 1 августа. И когда я пришел домой, она подала мне в коридоре бокал. В гостиной играла моя любимая пластинка, а на столе стояла любимая еда. Я написал роман. Он был готов, но пережитое мной ощущение, что я побывал где-то в потустороннем месте, не прошло. Мы поехали в Осло. Я выступил на пресс-конференции, но на обеде после нее так надрался, что все утро проблевал в гостиничном номере и едва сумел соскрести себя и засунуть в такси в аэропорт, где задержка рейса переполнила чашу терпения Линды. Она наорала на персонал за стойкой, я спрятал лицо в ладонях. Неужели снова здорово? Самолет летел в Брингеландсосен. Там нас встречала мама. И всю следующую неделю мы ходили в долгие прогулки среди красивых гор, и все было прекрасно, как должно быть, но все-таки недостаточно хорошо. Меня все время тянуло назад, туда, где я побывал. Такое подспудное, ноющее ощущение нехватки, угара, одиночества, счастья. Мы вернулись домой. Линда пошла учиться в театральный институт на 2-й курс. Я должен был сидеть дома с Ваней. По утрам ее накачивали молоком. В обед я привозил ее в институт, где ее снова накачивали молоком. После занятий Линда неслась на всех парах домой на велосипеде. Мне не на что было жаловаться. Все было отлично. Книга получала прекрасные отзывы. Иностранные издательства покупали права на перевод. А я тем временем катал по очень красивому городу Стокгольму коляску со своей дочкой, которую я обожал как никого. А любимая женщина сидела в институте на занятиях и дико по нас скучала. Осень перешла в зиму. Жизнь с детскими кашами и детской одеждой, детским плачем и детской отрыжкой, праздные ветреные дни и пустые вечера потихоньку приелись, но я не мог жаловаться, не мог ничего сказать. Мне надо было молчать и делать, что должен». В доме наезды на нас продолжались. Эпизод в новогоднюю ночь никак не сказался на отношении к нам русской соседки. Надежда, что теперь она перестанет к нам цепляться, оказалась наивной. Наоборот, напор только возрос. Стоило нам включить утром радио в спальне, или уронить книгу на пол, или вбить в стенку гвоздь, она начинала колотить по трубам. Однажды я забыл в постирочной в подвале икейскую сумку с чистой одеждой. так ее переставили под раковину и отвернули трубу, чтобы вся сливавшаяся вода, в основном грязная, из стиральных машин, текла прямиком в нашу одежду. Как-то утром, в конце зимы, Линде позвонили из фирмы домовладельца. Им поступила жалоба на нас. Целый ряд серьезных нарушений. Не будет ли Линда так любезна дать пояснение? Во-первых, у нас громко играет музыка в неподходящее время суток. Во-вторых, мы выставляем пакет с мусором на лестничную клетку. В-третьих, наша коляска тоже всегда стоит там же. В-четвертых, мы курим во внутреннем дворе и засыпали его окурками. В-пятых, мы забываем свою одежду в постирочной, и она стоит грязная, и вообще стираем не в свои часы. Что на такое ответишь? Что соседка нас преследует? Это слово против слова. К тому же письмо не только от нее. Ее приятельницы с верхнего этажа подписались тоже, и некоторые пункты соответствуют действительности. Поскольку все жильцы дома выставляют вечером пакет с мусором за дверь, чтобы утром по дороге выкинуть его в помойку, то и мы так делаем. Отрицать этого мы не могли. Две задействованные соседки сделали фотографию нашей двери со стоящим перед ней мусорным пакетом, и коляску мы действительно тоже оставляли у двери. Это правда. Но вряд ли можно предположить, что мы будем несколько раз в день таскать ребенка плюс все, что ему нужно на улице, в подвал и обратно. Случается, что мы забываем наше время стирки. Но разве не все этим грешат? Нет-нет, мы должны соблюдать порядок. На этот раз все останется без последствий, но если на нас еще поступят жалобы, наш договор будет ими пересмотрен. В Швеции человек получает пожизненный договор на жилье, и добыть его трудно, а уж такой, как наш, в самом центре. Бывает или вершиной долгой успешной карьеры, или покупается примерно за миллион на черном рынке. Наш Линда получила от своей мамы. Потеря договора была для нас потерей единственной ценности, которой мы обладали. Так что нам оставалось только быть предельно корректными и тщательно контролировать каждый наш шаг. У самих шведов это в крови. Шведов, которые не оплачивают свои счета вовремя, не существует в природе, потому что стоит тебе пропустить дату оплаты, ты получаешь взыскание. А со взысканием даже на грошовую сумму нельзя получить кредит в банке. Нельзя купить мобильный номер или взять на прокат машину. Для меня, не самого пунктуального человека, привычно набиравшего за полугодие пару мелких просроченных платежей, все это не было очевидно. И серьезность положения дошла до меня только через несколько лет, когда я попробовал взять кредит, но получил жесткий отказ. Кредит ему, ага. Но шведы, они упираются рогом, строго упорядочивают свою жизнь и презирают любого, кто так не делает. О, как я ненавидел эту мудацкую страну, да еще это их самовлюбленность. Все, как устроено в Швеции, это норма, а любое другое устройство – ненормальность. И одновременно они носятся с мультикультурностью и меньшинствами всех видов. Бедные негры, попавшие из Ганы или Эфиопии в постирочную в подвале шведского дома. Время ты должен забронировать за 2 недели, и не приведи бог забыть носок в сушилке – тебя будут распекать на все корки, мало не покажется. Или в дверь позвонит некто с икейской, будь она неладна, сумкой в руке, и с язвительной участливостью поинтересуется, не твоя ли она. Швеция не воевала на своей территории с 17 века. И нередко мне приходило на ум, что пусть бы кто-нибудь уже их оккупировал, разбомбил здание, опустошил страну, расстрелял мужчин, изнасиловал женщин, а потом позволил какому-нибудь отдаленному государству Чили или Боливии, к примеру, раскрыть шведским беженцам свои объятия, продемонстрировать готовность помочь им, сказать, как в Чили обожают все скандинавское, и с тем поселить их в гетто рядом с большим городом. Хотелось бы просто послушать, что шведы скажут. А хуже всего, что в Норвегии принято восторгаться Швецией. Я сам восторгался, пока жил в Норвегии. Знать о Швеции я ничего не знал, но теперь, когда узнал и прочувствовал, и пытался рассказать об этом в Норвегии, никто меня не понял. Объяснить реальную степень конформизма шведского уклада невозможно. В частности, потому что конформизм проявляется в том числе отсутствием. Например, в публичном пространстве фактически нет мнений, отличных от господствующих, они вообще не представлены. Чтобы это увидеть, требуется время.